Глава 59. Непредвиденная драка. И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: «Оставьте, довольно», и, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня». Лука, глава 22, стихи 50-52. Вернемся, с вашего позволения, к неверному апостолу Иуде. Иисус, как известно, довольно определенно выразил свое согласие, чтобы Иуда передал его в руки первосвященников. Поэтому Иуда отправился на поиски храмовой стражи. Увидев запыхавшегося апостола, капитан священной милиции встрепенулся. «Уже?» — спросил он. «Значит, берем его сегодня?» «Нельзя терять ни минуты», — ответил Иуда. «Сейчас Иисус только что отужинал и направляется к горе Елеонской, она же гора Олив. Эта маленькая прогулка необходима для его пищеварения. Если вы соизволите последовать за мной, мы его зацапаем без труда. Второй такой возможности не представится». «Сейчас подниму взвод по боевой тревоге». Собрав стражу, капитан скомандовал: «Взвод, правое плечо вперед, шагом марш!» Вслед за стражей увязалось несколько ответственных чиновников Синедриона и слуг первосвященников. Так вся процессия добралась до ограды Гефсиманского сада. Тут капитан стражи забеспокоился. «Погоди-ка, а как мы узнаем мессира Иисуса в толпе прочих оборванцев?» «Не извольте беспокоиться», — ответил Иуда. «Это я беру на себя. Кого я поцелую, тот и есть наш человек». «Понятно». Было еще темновато. Солдаты зажгли факелы, фонари. Простодушные апостолы, разбуженные этой иллюминацией, наивно удивлялись. «Смотри, это еще что за факельное шествие? Должно быть, где-то неподалеку свадьба, и они хотят почествовать новобрачную». Они даже не подозревали, что роль новобрачной в ту ночь предстояло играть сыну голубя. Что касается Иисуса, то он не строил никаких иллюзий. Он знал и спокойно ждал, чтобы стража вошла в сад. Иуда тем временем решил предупредить солдат стражи относительно сверхъестественных способностей лица, подлежащего задержанию. Как это ни покажется странным моим читателям, но факт остается фактом. Евангелие утверждает, будто Иуда, обратившись к капитану стражи, сказал: «Будьте осторожны, он может совершить всякие чудеса, так что хватайте его быстрее, пока он не опомнился. Когда вы его схватите, он уже ничего вам не сделает, тогда все его божественные качества ему не помогут. Надо действовать быстро, главное навалиться на него и схватить, как только я его укажу». Однако осуществить свой план он не успел. Едва солдаты ворвались в сад, Иисус вышел к ним навстречу и спросил: «Кого вы ищете?» Иуда понял, что все его расчеты рухнули, и словно проглотил язык. Но капитан стражи, которому нечего было скрывать, ответил: «Нам нужен Иисус из Назарета». Миропомазанный сделал шаг вперед и просто сказал: «Это я». Слова его произвели потрясающий эффект. Произнося их, Иисус вдохнул, и весь взвод стражи повалился на землю, словно карточный домик. Получилась всеобщая куча мала. Несчастные солдаты думали, что их поразила молния. Лежа на земле, они с опаской щупали свои руки и ноги и перешептывались: «Вот это да! Рука вроде уцелела, а нога? А моя рука? Ага, вот она! Я уже думал, что умер». Подобные сетования слышали со всех сторон. Иисус улыбался. Он только хотел продемонстрировать свою чудодейственную силу, и это ему вполне удалось. Ему важно было подчеркнуть, что если он и попадет в руки врагов своих, то лишь по собственной доброй воле. Когда желаемый результат был достигнут, сын голубя приготовился играть свою роль дальше. «Так скажите, наконец, кто вам нужен?» — снова спросил он. «Нам нужен Иисус из Назарета», — снова ответил капитан стражи. «Так я ведь уже сказал вам, что Иисус из Назарета я».